«Вы, я полагаю, майор Галбрейт, командир эскадрона Ленокской милиции, а эти два горца — те шотландские джентльмены, с которыми я должен встретиться на этом месте?» Те ответили утвердительно и предложили офицеру закусить и выпить, но он отклонил приглашение. «Я и так опоздал, джентльмены, и хочу наверстать упущенное время. Мне дан приказ на розыск и арест двух лиц, виновных в государственной измене». «Здесь мы умываем руки», — сказал Инверашаллах. «Я пришел сюда со своими людьми воевать с рыжим Макгрегором, убившим моего семиюродного брата, Дункана Макларена из Инверненти. Но я не желаю трогать честных джентльменов, разъезжающих по своим личным делам». «И я не желаю», — подхватил Иверах. Майор Галбрейт принял торжественный вид и, предварив свою речь икотой, заговорил в таком смысле. «Я ничего не скажу против короля Георга, капитан, ибо случилось так, что я уполномочен действовать от его имени. Но если одна служба хороша, это не значит, сэр, что другая плоха, и для многих имя Иаков звучит не хуже, чем имя Георг. Один король, сидящий на престоле, другой король, который по праву мог бы сидеть на престоле. По-моему, честный человек может и должен соблюдать верность им обоим, капитан. Но пока что я разделяю мнение лорда-наместника, как подобает офицеру милиции и доверенному лицу, а говорить о государственной измене значит терять напрасно время. Меньше будешь говорить, скорее сделаешь дело». «С грустью смотрю, на что вы употребили ваше время, сэр», — ответил англичанин, и в самом деле в рассуждениях честного джентльмена чувствовался сильный привкус выпитых им напитков. «А хотелось бы, сэр, чтобы вы при таких серьезных обстоятельствах распорядились им иначе. Я посоветовал бы вам поспать часок». «Джентльмены тоже из вашей компании», — добавил он, глядя на Бейли и на меня. Занятые уничтожением ужина, мы даже и не оглянулись на офицера, когда он вошел. «Путешественники, сэр», — сказал Галбрейт. «Мирные люди, плавающие и путешествующие, как значится в молитвеннике». «Согласно предписанию», — сказал капитан, взяв светильник, — «чтоб лучше нас разглядеть, я должен арестовать одного пожилого и одного молодого человека, и мне кажется, эти джентльмены подходят под приметы». «Осторожней, сэр», — сказал мистер Джарви. «Ни ваша красная куртка, ни шляпа с галуном не защитят вас, если вы нанесете мне оскорбление. Я вас привлеку к двойной ответственности — за клевету и за неправильный арест. Я свободный гражданин и член магистрата города Глазго. Меня зовут Никол Джарви, как звали до меня моего отца. Я Бейли и с гордостью ношу это звание, а мой отец был деканом». «Он был пуританским псом», — сказал майор Галбрейт, «и сражался против короля у Босуэлбриджа». «Он платил по своим обязательствам, мистер Галбрейт», — сказал Бейли, «и был честнее той особы, которую носят ваши ноги». «Некогда мне слушать разговоры», — сказал офицер. «Я решительно должен буду задержать вас, джентльмены, если вы не предъявите свидетельство, что вы верноподданные короля». «Я требую, чтобы меня припроводили к каким-либо гражданским властям», — сказал Бейли, — «к шерифу или мировому судье. Я не обязан отвечать каждой красной куртке, которая вздумает докучать мне вопросами». «Хорошо, сэр. Я буду знать, как мне с вами обойтись, если вы не захотите говорить. А вы, сэр?» — обратился он ко мне. «Как ваше имя?» «Фрэнсис Осбалдистон, сэр». «Как, сын сэра Гилдебранда Осбалдистона из Нортумберленда?» «Нет, сэр», — перебил Бейли. «Сын великого Уильяма Осбалдистона из торгового дома Осбалдистон и Трэшем на Журавлиной улице в Лондоне». «Боюсь, сэр», — сказал капитан. «Ваше имя только усиливает подозрения против вас. Я вынужден потребовать, чтобы вы передали мне все находящиеся при вас документы». Я заметил, что горцы тревожно переглянулись, услышав сделанное мне предложение.